Глава 4. «Я так и подумал, что ты на испытание путь держишь», — проговорил мужчина, представившийся Тейном. Посматривая по сторонам и не находя за спиной погони, я немного расслабилась и сейчас, сидя рядом с купцом на козлах, из-под тишка разглядывала его. Спутник мне достался высокий, темноволосый и темноглазый. Явный уроженец южных земель. Возраст сходу определить не удавалось из-за небольшой, но густой бороды. Хотя что-то подсказывало мне, что ему не больше 30. Слишком цепкий взгляд для юнца и слишком безрассудный поступок для старика. Да, его помощь мне была безрассудной и глупой, но если бы не эта черта характера, валяться мне где-то в кустах без того, что ношу на шее. И речь сейчас не только о мешочке. Отчего так решил? Обычная девка по тавернам в одиночку бы не шлялась. Да и не местная ты, сразу видно, что издалека идешь. А вот откуда? Ответь, если хочешь, сама. Из небольшой деревушки, что стоит на юге королевства Серафис. Солгала я и не моргнув. Гнедая кобыла медленно переставляла копыта, отгоняла длинным хвостом насекомых и жевала у дела. Поводья купец положил на ногу и придерживал одной рукой. Солнце танцевало бликами на черных кудрях, который тот собрал в небольшой хвост, а соломенная шляпа висела на шнурке за спиной. Стоило отъехать на достаточное расстояние от той деревни, как мир, казалось, замер. Время потекло медленнее, а на душе стало спокойнее. Но расслабляться я не спешила. Сейчас нужно добраться до Академии Галейн, а там я уже смогу найти дорогу до ближайшего порта и отправиться к сестре Релин. Надо заканчивать с заказом, на который у меня ушло 8 лет жизни. «А как скоро мы доберемся?» — нарушила я тишину, обмахиваясь стащенным с повозки тканевым веером. «К завтрашнему утру довезу тебя, а сам на ярмарку отправлюсь», — незамедлительно отозвался Тейн. «Так тебе не по пути?» — я удивилась такой щедрости. «Мне показалось, что ярмарка, на которую ты направляешься, недалеко от Академии Галейн». «Недалеко», — согласился мужчина. «В нескольких часах пути. В этом году архимаги не разрешили занять территорию, что им принадлежит, и попросили разбить ярмарку где-нибудь поблизости. В общем, королевство Йос позволило провести последний торг на территории приграничной деревеньки». Я все же не ошиблась с определением сезона. Последним торгом называли огромную ярмарку, начинающуюся в начале осени и длящуюся дней 10. Она проводилась на всех трех материках, но каждый раз место проведения менялось, чем, собственно говоря, и отличалась она от всех других. «Сколько ты попросишь за помощь?» Я заглянула в темные глаза купца, пытаясь отыскать там ответ заранее, а сама сжала небольшой кошель в кармане платья. «Не очень много», — Тейн улыбнулся и погладил черную бороду. «Всего лишь рассказ. Почему ты решила податься в Академию Галейн? Ты обучалась магии? А я все еще не знаю твоего имени». «Меня зовут Делия». Лгать об именах мне было не впервой, но почему-то именно сейчас захотелось назвать настоящее. И только в последний момент я передумала. Не знаю почему. Возможно, просто привыкла, что никто не знает, как звучит слово, которым нарекла меня мать. Когда-нибудь я смогу без заминок называть его. Представляться, отзываться. А пока? Пока я побуду Делией, которая хочет стать студенткой Академии Галейн. Я старшая дочь в семье. Начала рассказ, придуманный секундой ранее, и сама не заметила, как перешла на одну из наречий. Помимо меня в семье 3 брата и 1 сестра. Матушка при смерти несколько годков лежала. Ни маги, ни лекари на ноги ее поставить не могли. Видать, скосила неслыханной доселе хворью. Отправилась она к нашей богине не так давно, а отец засуетился, замуж меня отдать хотел. Вздохнув, я на мгновение замолчала, нагоняя атмосферу, и даже глаза прикрыла, словно слезы невыплаканные сдерживала. Кажется, я уже кому-то рассказывала эту историю, вот только, черт возьми, не помню кому. Зато ругательство из других миров моя память уничтожает редко. Вот только что подумала, а в следующий раз скажу. Вот же, надо следить за языком, а то адаптация еще не завершилась. Сейчас как перейду на незнакомый купцу язык, так и сбросит он меня со своей телеги». Пауза сильно затянулась. Я всхлипнула для приличия и продолжила. «Да только не мил мне тот парень. А отец ничего слыхать не хотел. Говорил, что пора мне место в доме освобождать, да своей семьей обзаводиться. Вот только не знал он, что все те годки, что жила под его крышей, к ведьме местной бегала. Она-то меня и обучила кое-каким вещам». «О, никогда не слышал, чтобы ведьмы так просто своими знаниями делились!» Удивился Тейн, даже не заметив диалектных слов, которые я специально вплетала в рассказ, и стегнул кобылу по боку, чтобы та не ленилась и быстрее копытами передвигала. «Я не знаю, почему она выбрала меня». Очень тихо проговорила, надеясь на то, что это будет похоже на правду. Но купец лишь хмыкнул и устремил свой взгляд на дорогу. Поверил. «И так как мне была подвластна сила, пусть и в малых размерах, я хотела попытать удачи в одной из пяти академий». «И выбрала лучшую из них», — хитро усмехнулся купец. «Уверенности тебе не занимать, Делия». «Просто так встали звезды», — я развела руками, возвращаясь на чистый общепринятый. «Ведь именно в этом году туда можно поступить, не имея фамилии и титула. Как-то глупо упускать такой шанс, не находишь?» Тейн не ответил. Стегнул кобылу по боку, а я спокойно выдохнула. Ложь была принята за чистую монету, теперь можно не выкручиваться. Я простая девушка из забытой деревушки, мечтающая о силе. Ох, теневая, не могу поверить, все идет по моему плану. Надо будет только карту раздобыть, и можно считать, что до нужного мне отделения ордена я уже добралась. Нет, конечно, можно было отправиться в ближайшее, но мне не материальная поддержка нужна была, и не новое задание. Я хотела встретиться с сестрой Релин, которая в последние годы редко покидала укрепленные стены. Она вышла всего раз на моей памяти, чтобы встретиться с тем таинственным заказчиком, имя которого мне неизвестно. Мое задание заключалось в том, чтобы пробраться в один из храмов и похитить артефакт. Позже оказалось, что я должна его хранить до того момента, пока не придет в действие предсказание, в которое я, конечно же, слабо верила. Если миф о блуждающих был доказан, то два других на плаву поддерживались только за счет предсказаний, которые люди передавали из уст в уста. Хотя меня это касаться и не должно. Жрецы прислали на землю своих людей только потому, что у созвездия дракона отпали крылья. Предсказание это было первым шагом в приближении ко второму мифу. И культ дракона бросил все свои силы на то, чтобы отыскать воровку. Не думаю, что все эти годы они сидели сложа руки. Но теперь, когда дракон потерял крылья, все становилось с ног на голову. «Смотри, какой храм отстроили!» Выдернул меня из размышлений купец. Я повернулась в ту сторону, куда указывал мужчина, и вздрогнула. На горизонте виднелся небольшой город, а над ним возвышалось огромное черно-красное здание со шпилем, пронизывающим небеса. На самом верху острия виднелась небольшая темная точка, но я точно знала, что там находится статуя алого дракона, расправившего крылья. «Жрецы дракона!» «Да!» В голосе Тейна было столько радости, что мне стало не по себе. «Ты не представляешь, сколько всего они сделали за последние 20 лет. Сейчас в каждом городе есть их храм. Жрецы помогают людям. Ты представляешь, они смогли искоренить одну из самых ужаснейших сект, которые существовали на трех материках». Сердце пропустило удар, а потом учащенно забилось где-то в горле. Дурное предчувствие окатило ледяной волной. Но я все же смогла выдавить из себя вопрос, ответ на который мог выбить почву из-под ног. «А о какой секте ты говоришь?» «Орден Сестер Тени был стерт с лица мира». Каждое слово было выплюнуто с пренебрежением и злостью. Каждое слово ударило по мне плетью. Каждое слово уничтожило мой мир. «Не может быть! Не может!» «Ты уверен?» Я смогла сохранить спокойствие в голосе, а дрожащими руками вцепилась в платье. «Это ведь те самые, да? Лучшие наемницы и убийцы?» «Они самые!» Купец хмурился. Ему было неприятно слышать о сестрах в таком ключе. но это была правда. И теперь никого из них нет. Их логово разорены и сожжены, а всех, кто опорочили свое имя вступлением в эту секту, сожгли. Я лично был на нескольких казнях. Они даже мужчин вербовали, представляешь? Последняя фраза добила. Стала той каплей, после которой начинается буря. Ведь о том, что сестрой тени может стать мужчина, знало не так много людей. Простые путешествующие купцы точно не были в их числе. А это значит... Орден пал. Нет. Не может быть. Жрецы из культа дракона всегда прохладно относились к сестрам тени, но между ними не было вражды. Одни считались последователями второго мифа, а вторые были простой гильдией наемников. Нам нечего делить. Зато теперь есть что, подумала я, поднося руку к мешочку, который мягким бархатом прикасался к коже. Неужели все произошедшее из-за задания, которое поручили мне? Но если все то, что мне только что рассказал купец, правда, тогда я в большой темной заднице. Да, драконы вполне могли разрушить здание ордена, но уничтожить всех сестер? Нет, в это я точно не поверю. Настоятельница должна быть жива. Она бы просто так не отдалась в руки ящеркам и не взошла на костер. Но как теперь ее отыскать? Привычных защитных стен больше нет, а это значит, что она нашла себе новое убежище. Вот только где? И что делать? Ждать, пока заказчик сам выйдет на меня? А ищет ли он? И сколько шансов, что первыми на меня выйдут не жрецы? Можно, конечно, отправиться на первый материк, добраться до Карнаса и блуждать по местам, где чаще всего можно было встретить сестер тени. Вот только никто не дает гарантии, что там же не бродят и прихвостни ящерок. Попасть к ним в лапы мне сейчас было нельзя. Вначале передать артефакт, а потом уже вздохнуть полной грудью. А лучше и вовсе воспользоваться силой блуждающей и отыскать себе мир, в котором захочется поселиться и провести жизнь. Но это все потом. А сейчас... Мысли вернулись к сестре Релин, а я с радостью нырнула в одно из самых счастливых своих воспоминаний, отрешаясь от реальности. За высоким витражным окном только занимался рассвет. Яркие красные и желтые стеклышки просвечивались ярче остальных, словно намекали, что сейчас их пора пришла, наступило их время. В небольшом помещении все еще клубилась ночная тьма, рассеиваемая лишь пламенем одной свечи. Я сидела за невысоким столом и усердно переписывала сообщение из свитка, вшитую толстыми нитями тетрадь. Это было мое задание, полученное от сестры Релин, и за ночь я с ним не управилась. Настоятельница будет ругаться, надо спешить. Рука дрогнула, ставя жирную кляксу на пожелтевшем пергаменте. Чернила медленно растеклось, пряча под собой выведенные с таким старанием символы. Я выругалась настолько грязно, как это мог сделать 9-летний ребенок. В коридоре, что соединял несколько помещений, которые сестры использовали для обучения новеньких, послышались шаги. Дверь тихо отворилась, а на пороге, держа над головой зажженную свечу, стояла сестра Релин. «Вижу, ты еще не управилась, сестра Иро». Голос ее прозвучал ровно, не выдавая злость или раздражение, вызванное моей медлительностью. «А знаешь, в чем проблема?» Я покачала головой и отложила в сторону перо, чтобы еще больше не навредить почти готовой записи. Ждала. Настоятельница притворила за собой двери, прошла по помещению и, остановившись перед столом, провела рукой над пергаментом, по которому расплылась большая черная клякса. Пятно растворилось в то мгновение, как женщина проговорила несколько слов. «Проблема в том, сестра Иро», — она вновь обратилась ко мне, — «что ты не знаешь, насколько велика та сила, доступ которой есть почти у всех. Хотела бы ты ей обучиться?» Я перевела взгляд с настоятельницы на то место, где всего секунду назад было пятно от чернил. «Это тоже сила блуждающей?» «Нет». Сестра Релин рассмеялась. «Блуждающая в ордене ты в единственном числе. И нам несказанно повезло, что ты согласилась стать одной из тени. А то, о чем я сейчас говорю, это сила стихий, которой элементы щедро могут поделиться с желающим. Хочешь об этом узнать? Да. Хорошо. Тогда я приму это за согласие. Женщина установила свечу, с которой пришла прямо на столешницу, и, заложив руки за спину, заговорила. Существует 4 элемента, сестра Иро. Именно они лежат в основе миров, по которым ты можешь блуждать. Земля, что находится под нашими ногами. Воздух, что простилается над нашими головами. Вода, которая лежит в основе всего живого. Пламя, которое согревает нас и освещает путь. Я слушала утреннюю лекцию сестры Релин с замирающим сердцем. Мне казалось, что все то, о чем она сейчас толкует, нереально. Не может простой человек взять силы от огня, который с легкостью обжигает руки. Нельзя так просто с помощью нескольких слов сотворить из воздуха молнию. А потом я вспоминала о той силе, с которой родилась, и старалась не отвлекаться и не упустить ничего из того, что рассказывала мне настоятельница. Черпая силу из стихии, ты не подчиняешь ее. Для того, чтобы управлять воздухом или землей, которые тебя выберут, придется долго и упорно тренироваться. И, возможно, когда-нибудь ты сможешь обратиться к элементу, и он подчинится тебе. Не снисходительно одолжить силу, а именно подчиниться. Но для этого нужно много упорства. А как стихия выбирает? Объяснить на словах я это не могу. Мягко улыбнулась женщина, а ее зеленые глаза блеснули озорством в свете огарка свечи. Но ты обязательно это почувствуешь, если постараешься. Если захочешь обучиться магии, сестра Иро, то я тебя научу. Согласна. Без заминки отозвалась я, вскакивая со стула. Вся усталость, которая накопилась за ночь, испарилась, как туман в полдень. Сейчас мне непременно хотелось обуздать одну из стихий, стать самой сильной в этом мире, во всех мирах, чтобы отомстить. «А можно ли владеть сразу несколькими стихиями?» — спросила я и тут же заметила немой укор в глазах наставницы. «Можно», — ответила она спустя мгновение молчания. «Но не сразу. На это потребуются годы обучения и старания. И до тех пор, пока один из элементов не подчинится тебе полностью, про остальные можешь и не мечтать. И да, энергию ты можешь черпать из любой, но только родная будет давать больше, охотнее и без последствий». Яркая картинка воспоминаний медленно потухла, позволяя вновь увидеть широкую пыльную дорогу, по которой мы ехали. Купец молчал и, кажется, дремал. Солнце припекало, а ветра не было. Вот только у меня внутри бушевала настоящая буря. Я пыталась убедить себя в том, что сестра Релин не могла погибнуть, и что я точно смогу ее отыскать и узнать, как найти заказчика. Вот только все это было, если не полной, то частичной ложью. Где искать настоятельницу, если она жива? О том, что я вернулась в Галлейн, она знать не может. Черт, как же в этом мире не хватает средств связи на расстоянии. Письма не в счет. Стоп. Ментальный канал. Вот только моих сил недостаточно для того, чтобы наладить связь с человеком. Вот будь у меня ее вещь или знание о том, где скрывается настоятельница, все могло бы получиться. А так... Остается только бежать и надеяться, что первыми меня отыщут не драконы, а тот таинственный заказчик, о котором мне совершенно ничего не известно. Вопрос о том, как он должен отыскать меня, оставался открытым. А телега продолжала тарахтеть колесами и уносила меня на юго-запад, в сторону Академии Галлейн, которая должна стать для меня отправным пунктом. Но чем ближе становилось магическое учебное заведение, тем сильнее мне хотелось потянуть время и потратить его на поиск выхода из сложившейся ситуации. По правую сторону тракта виднелся очередной город. Чтобы попасть в него, нужно было свернуть на север и проехать еще несколько километров. Но даже отсюда я видела высокий шпиль, пронизывающий небеса. Очередной храм, построенный жрецами из культа дракона. «О, «И тут отстроили», — проследил за моим взглядом купец. «Давненько я в этой стороне не был. Кстати, если не пройдешь в Галейн, то тут неподалеку новую академию построили. Я могу тебе на карте пометить». Информация с картой меня заинтересовала. Все же по схеме плутать лучше, чем без нее. Но тут же возник вопрос. «Еще одна академия?» Я связала две фразы Тейна по смыслу и уточнила. «Жрецы из культа дракона построили?» «Да, они самые». Мужчина стегнул кобылу по боку, а мне ту уже стало жалко. Удары не были легкими. Они доставляли животному боль. «Принимают почти всех». «А с каких пор они занялись обучением?» В моей голове не укладывалось то, что сейчас говорил купец. Драконы никогда не делились своими секретами волшебства. Они ценили и соблюдали тайну колдовства, изученного без посторонней помощи. «Да как во власть пошли, так и начали обучением заниматься. И свою веру распространять. Поговаривают, что вскоре всех тех богов, в коих мы с тобой, Делия, верим, не будет. Их всех поглотит алый дракон, сошедший с небес. Вот они и подготавливаются. Академии открывают. Денег городам выделили, храмы отстроили. Слыхал?» Мужчина понизил голос. «Что они теперь и в главенстве старых академий стоят? Ну, кроме Галейна, конечно». Купец замолчал. Очередной виднеющийся на горизонте город остался позади, а я оказалась в тупике. Может, стоит выкинуть этот артефакт? Пусть ищут его, находят и разбираются со своими делами, а я уйду в другой мир и попробую начать жизнь заново. Пожалуй, я бы так и сделала, но репутация одной из сестер Тени могла хорошенько подмокнуть. И меня сейчас мало волновало, что ордена больше не существует. Пока я жива, сестры Тени не сдадутся и не позволят каким-то ящеркам мешать их заказам. Тейн потянул на себя поводья, кобыла свернула на обочину, прошла по высокой траве и остановилась возле нескольких тонкоствольных деревьев. Прямо за ними начинался огромный луг. В воздухе витал запах разнотравья и почему-то морской свежести. «Время привала», — пояснил купец, хотя я ничего не спрашивала, и спрыгнул на землю. Солнце медленно клонилось к западу. Сутки, отведенные на адаптацию, скоро должны были завершиться. Каков шанс, что в тот момент, как этот мир полностью примет меня, я смогу найти ответ на свои вопросы и понять, что нужно делать? Сейчас я походила на маленького слепого котенка, и такое состояние меня отнюдь не радовало. Купец вытащил из телеги небольшую корзину, откинул замызганную тканевую салфетку и грязно выругался. «Что такое?» Я разминала затекшие за время поездки мышцы. «Да чтобы я еще раз с трактирщиками о чем-то спорил!» Сплюнул он, вынимая из корзины нечто зеленое и источающее жуткий смрад, который до этого каким-то чудом блокировался тонкой тряпкой. «А ты разве не проверил?» «Проверил», — вздохнул Тейн. «Думаешь, он так просто о магах с таким фанатизмом спорил? Глаза мне, видимо, отвел. Ух, заеду я к нему на обратном пути!» Заплесневевший кусок мяса был отброшен в сторону, но запах еще долго витал в воздухе. Вслед за испорченным продуктом отправились зачерствевшие до состояния камней лепешки. Сушеные травы для чая выглядели вроде бы не сверхплохо, но в целях безопасности тоже были выброшены. «Сможешь костер соорудить?» – поинтересовался со вздохом Тейн, привязывая лошадь к дереву. «Да». «Хорошо, я скоро вернусь. Не голодать же из-за этого старого хрена». Во второй раз откинув полог с телеги, мужчина достал короткий лук, небольшой толчан с десятком стрел и направился в сторону поля. Раздумывать над тем, что в таких местах чаще всего водятся только змеи и ящерицы, я не стала. Все же желудок побаливал от голода, а портить себе заранее аппетит было глупо. Собрав хворост, я уложила его кучей неподалеку от телеги, обложила камнями и провела рукой в метре от будущего костра. Флемма. С пальцев сорвались небольшие ярко-алые искорки. Это не был элемент пламени. Шар из огня я бы в жизни не создала. Но энергия, заимствованная у водной стихии, позволяла мне пользоваться самыми элементарными заклинаниями, которыми мог играться даже ребенок. Искорки с треском преодолели расстояние и врезались в ветви. Сухие занялись сразу же. От влажных пошел пар, но вскоре и они поддались огню. Вечер опускался медленно, обнимал прохладой за плечи. Земля начинала остывать. Со стороны луга из высокой травы послышались песни сверчков. Под низкими ветвями деревьев заплясали яркие белые светлячки. Кобыла то и дело поглядывала в их сторону, словно пыталась понять, стоит ли поднимать панику, или эти существа навредить ей не в состоянии. Тейн воротился к тому моменту, как часть ветвей уже прогорела, а солнце окончательно скрылось за горизонтом. Мужчина вернул лук и полупустой колчан обратно в телегу, а сам принялся разделывать небольшого кролика. «Я себя совершенно неловко чувствую», — усмехнулась, наблюдая за тем, как купец заостряет ветки на концах и нанизывает на них мясо. «За сопровождение денег не попросил, на охоту не отправил и даже готовкой занялся сам». Спутник пожал плечами, разместил мясо над поутихшим огнем, который вскоре должен был и вовсе исчезнуть, уступив сцену тлеющим уголькам. «Пусть наше путешествие будет мне оплатой». Приподняв брови, я показала, что жду продолжения, а мужчина вздохнул, снял с пояса бурдюк, открутил крышку и сделал большой глоток. По его подбородку скатилась темно-красная капелька, а в воздухе запахло спиртом. «Сестру ты мне мою младшую напомнила». Спустя несколько минут проговорил Тейн и отвел взгляд. «Погубили ее, подонки. А я защитить не смог». Я сцепила зубы и опустила глаза. Сказать ничего я ему не могла, но и всем видом выразила скорбь. Надеюсь, что купец это понял. Больше ни один из нас не проронил ни слова. Мы молча сняли зажарившееся мясо и, обжигая пальцы, ели. Под конец трапезы спутник также молча поделился со мной вином, а я не могла отказать ему выпить за ту, кого я ему напомнила. Костер, накормленный новой порцией хвороста, вновь весело горел, плевался искрами в черное ночное небо, освещал место у телеги. Луна пряталась за кучерявыми тучами, лишь изредка выныривая на волю, а потом вновь скрывалась от мира. Кобыла лениво щипала траву, время от времени дергала ухом, прислушиваясь и обмахиваясь длинным хвостом. Тейн уже довольно долго стоял у борта телеги, потом тихо хмыкнул и повернулся ко мне. «Делия, какая стихия тебе дарит свою силу?» «Вода». Спросить о том, зачем купцу эта информация, я не успела. Он перегнулся через борт телеги, грязно выругался, а потом вытащил в свет костра длинный магический посох из темного дерева. Навершие было изготовлено в форме двух переплетающихся драконьих голов. Они раздявили свои пасти и поддерживали клыками небольшую голубую сферу. А низ посоха украшало длинное черное лезвие, которое могло бы принадлежать одноручному мечу или большому кинжалу. Предчувствуя то, что сейчас услышу, я подскочила с земли и, совершенно забыв о том, что замерзла, попятилась от костра. «Нет!» «Возьми!» «Тейн, ты понимаешь, что пытаешься подарить безумно дорогое оружие первой попавшейся тебе на пути девке?» «Понимаю». «Нет, ты, кажется, ни черта не понимаешь». «Тебе оно нужнее». Купец сейчас выглядел как абсолютно невменяемый человек и к тому же действовал наперекор торговому кодексу, который гласил «золото – жизнь». А я выругалась так же, как ругалась в прошлом мире. Кажется, это слово теперь останется тут со мной. «Возьми. Я не прощу себе, если и ты не сможешь за себя постоять. Возьми, Делия!» «Я не могу. Я не Делия. Меня зовут Айрин».